На небе зоркі зяюць вячэрнія, насустрэчу прыйшла я сама. Абяцаюць мужчыны быць вернымі, ну а потым чакаць іх дарма. Абяцаюць мужчыны быць вернымі, ну а потым чакаць іх дарма. І відаць вельмі часта здараецца, цяжка добрага друга сустрэць. Маё сэрца к табе, ах, вырываецца, каб цябе навсегда магла мець. Маё сэрца к табе, ах, вырываецца, каб цябе назавжды магла мець. Чтоб я знала все это заранее, не упала б слеза на лужок. Не приходишь, Дамьяне, ты на свидание, от мяне ты отводишь свой зрок. Не приходишь, Дамьяне, ты на свидание, от мяне ты отводи свой зрок. Счастейка не завжди отрымается, тяжко доброго друга забыть. Сердце сердце мне завжди збратається, разом нам видовочно не быть. Сердце сердце мне завжди збратається, разом нам видовочно не быть. И в небе зорки вячэрнія светятся, я сама прохожу в едине. Ты мне сам говорил, а где ж нам встретиться, а теперь позабыв обо мне. Ты ж мне сам говорил, нам встретиться, а теперь позабыв обо мне.